Глава 11. Проснувшись окончательно, я не обнаружила Арта рядом, хотя помнила, как согревалась об него ночью. Магия сделала волшебным даже первую в моей жизни близость. Или она тут ни при чем? Я сладко потянулась, ощущая себя довольным, сытым фифом. Сейчас бы того кабанчика, можно даже не снимая с вертела. Желание чего-нибудь съесть выгнало меня из постели. Едва я коснулась пола, ощутила, что сработал сигнальный маячок, и в комнату вошла молодая женщина в чепце и... Неужели горничная? Это оказалась именно она. Не дав служанке закончить требовавшееся по этикету приветствие, я налетела на нее ураганом и принялась обнимать. Радости моей не было предела. Горничная! У меня снова есть горничная! Спустя несколько минут я была одета в трудно застегиваемое платье и причесана так же, как Ерпхла из сериала. Чувствуя себя невероятно красивой, пошла в столовую. Горничная рассказала, что муж с утра пораньше телепортировался в академию и велел мне передать, что придет домой на обед. Я позавтракала, как и положено аристократке, за столом, сервированным множеством столовых приборов и в окружении услужливых лакеев. Эх, я бы их всех предпочла ужину на кухне вдвоем с супругом. Заскучать мне не дали слуги, разбиравшие завалы вещей в доме. Им требовались мои пояснения, что и куда лучше сложить. К обеду во всем Фельдфебель-холле царил идеальный порядок. Надо будет сказать Арту, что слуг он нанял с избытком, и точно можно уменьшить их число вдвое. Я, конечно, понимаю, что он несусветно богат, но платить жалование за просто так – это мотовство. Арт вернулся даже раньше обеда. Я в этот момент руководила посадкой кустов жасмина. Увидев моего ненаглядного, бросилась к нему бегом. Супруг сгреб меня в охапку и так поцеловал. «Знаешь, я тут подумал...» Тяжело дыша, когда мы разомкнули объятия, сообщил он. «Что к хироболотным этот обед? Пойдем в спальню». Я погрозила ему пальчиком. «Ну уж нет. Твои владельцы землеерок в Атыче подождут, и пока ты пообедаешь, и...» Я покраснела и, смутившись, замолчала. Решив перевести тему, сказала, «Ты переборщил с количеством прислуги, половину можно смело уволить». Арт солнечно улыбнулся. «Как скажешь, родная». Он стал чертить в воздухе руны, и из дополнительного входа для слуг потянулась вереница прислуги. Они вышли во двор и стали раздеваться. Я открыла в удивлении рот, но сразу закрыла. «Может, я что-то не так понимаю? Пока помолчу и посмотрю, что будет дальше». Когда на людях остался минимум одежды, Арт скомандовал. «Достаточно. А теперь идите, откуда пришли». Солнечного оттенка магия полилась с его пальцев, и слуги потеряли человеческий вид. Я взвизгнула и спрятала лицо в складках плаща супруга. «Они же все зомби! И... у-у-у!» Я завыла не хуже этих самых зомби. Арт погладил меня по спине и наложил успокаивающие чары. Я взглянула в глаза мужа. «Они все?» — уточнила я. Ерх-некромант пожал плечами. «Ну да, а что тут такого? Не люблю, когда в доме живые околачиваются, ну, кроме тебя». «Балео твою налево, Арта, предупредить! Я же с горничной обнималась! Ой-ё!» Муж нахмурился. «Мне пора начинать ревновать?» Я прыснула в кулак. «Да нет, это просто было от радости!» Я усилием воли подавила улыбку. «Но теперь ты мне должен!» Арт, напротив, улыбнулся так открыто, словно мальчишка, а не грозный ректор Академии. «Бекки, все, что ты хочешь, прелесть». «Тогда давай поженимся?» Выпалила и, увидев, как приподнялись брови мужа, уточнила. «Еще раз сыграем свадьбу, только теперь с хорошим настроением, широким размахом и очень романтично». «Согласен, сегодня же распоряжусь. А очень романтично хочу устроить прямо сейчас». Я стала пятиться к дому. «Арт, ну обед!» «Я хочу вкусить сначала тебя, сладенькая моя». Я вспомнила, как он целовал меня ночью не в губы и, кажется, стала пунцовой. Но тогда была ночь, а теперь белый день. Ладно, сейчас я его возбужу так, что он всякое баловство быстренько забудет. Благо, вчера Арт сказал, что использует чары, которые не позволят мне забеременеть, пока я сама не скажу ему, что хочу ребенка. И, судя по всему, он вовсе не принадлежит к фанатичным аристократам, считающим важным как можно быстрее обзавестись наследниками. Причем наблюдается интересная закономерность. Чем меньше наследства, тем упорнее они в этом стремлении. Не получилось. Отвлечь мужа не получилось. И я ни за что не хочу забывать, как это было потрясающе. ощущать его страстные поцелуи там. А еще я убедилась, что у Арта волосы очень прочные, потому что выдержать то, как я их дергала в порыве страсти... Ах, стоит только вспомнить его малиновую макушку между моих ног, и желание накатывает с новой силой. Мы с ним оказались совершенно ненасытны в постельных утехах. Мне кажется, что и на работу Арт утром ушел только для того, чтобы дать мне поспать. А вот теперь он никуда не торопился и был весь мой. И на работу мне в ближайший месяц было не надо. Муж задействовал свои связи и обо всем договорился. Замуж! Снова замуж! Подвенечное платье сверкало, как снег в мороз. А все потому, что его украшали многочисленные кристаллы чистого кварца, прозрачного, как льдинки. Мы договорились, что сделаем друг другу сюрприз, напишем собственные брачные клятвы. Я не знала, что сочинил мой ерхнекромант, а он, что написала ему я. На нашей сегодняшней свадьбе было в 10 раз больше гостей, чем на прошлой. И сейчас все они с умилением смотрели на нашу пару. Арт начал читать клятву первым. В темно-красном смокинге он выглядел просто сногсшибательно. У меня коленки так и норовили подогнуть, и держалась я только на честном слове, и немного юбки поддерживали. «Ребекка Фельдфебель», — начал он, и я улыбнулась тому, что фамилия-то у меня уже его. «Ты просила говорить тебе прямо «люблю тебя», и я готов повторять это каждый день своей жизни. Да что там, я готов говорить о своей любви к тебе каждый час, но, боюсь, ты меня тогда возненавидишь и сваришь во вкусострюлине. Я знаю, ты способна на многое». В зале засмеялись. Я тоже улыбнулась. «Я долго искал себе жену. Поиски так затягивались, что мне и не верилось, что мое сердце в принципе способно на это светлое чувство — любовь. Сейчас же, оглядываясь назад, я понимаю, что все мое прошлое — это был путь к тебе. Если бы я знал, что это он заранее, то пережил время до встречи с тобой спокойнее». Арт сделал вид, что задумался, и продолжил. «Конечно, спокойнее. Просто стал бы каждый день ходить в дом твоей семьи и проводил с тобой время, ожидая, когда тебе исполнится 19. А то мало ли увел бы кто тебя. Вот сейчас сказал это, я ж потемнело в глазах и чуть ближайшее кладбище не поднял». Я краем глаза увидела, как вздрогнул священнослужитель и нервно вытер тряпицей выступившую на лбу испарину. «Ребекка, прелесть, родная, ты моя жизнь, ты мое все. Я люблю тебя». Арт потянулся ко мне, чтобы поцеловать, но священнослужитель напомнил звучным голосом, лишь слегка дрожащим от страха, что теперь моя очередь приносить клятву. Я приготовила длинную речь, но сейчас, видя перед собой любимые вишневые глаза, которые с такой жаждой и нетерпением смотрели на мои губы, я выкинула шпаргалку с речью через плечо. «И я люблю тебя, Арт!» Мы с упоением накинулись друг на друга и целовались, целовались. И лишь краешком затуманенного страстью сознания я услышала слова о том, что нужно обменяться обручальными амулетами. Пришлось сделать паузу и надевать друг на друга кулоны с золотистым камнем-цитрином. «Пусть эти амулеты принесут достаток и стабильность в ваш дом», — вещал служитель темнейшего. «Объявляю вас мужем и женой. Супруг, можете поцеловать невесту». Арт взял меня на руки и побежал из храма. Едва выйдя на свежий воздух, он открыл портал, и через мгновение мы уже самозабвенно срывали друг с друга одежду. Мое платье оказалось не так просто снять, поэтому мы сначала просто задрали мне юбку. А потом Арт магией превратил его в гору ниток. Когда мы немного утолили нашу страсть, я напомнила. «А сейчас скоро должен был быть танец молодых. Я так хотела его станцевать». Но платье, которое я специально для него подготовила, осталось там, в ресторации, где сейчас все гости отмечают нашу свадьбу без нас. «Нет», — возразил Арт и встал с кровати. «Зная наш с тобой темперамент, я заранее подготовился и перенес платье для делийского танго сюда. И туфельки». И он распахнул шкаф и извлек из него мои вещи. Взвизгнув, я стала одеваться. Арт помогал мне, и вместе мы быстро справились, благо платье было прекрасно в своей простоте. Тончайший белый шелк струился до щиколоток, подчеркивая все достоинства моей стройной высокой фигуры. А глубокий разрез по бедру делал его не только удобным для танцевания, но и интригующим. Мы в нем ни разу не репетировали, потому что супруг просто не мог передо мной устоять и сразу телепортировал нас в подходящее для соблазнения место. «Арт, ты сейчас меня не можешь хотеть. Пожалуйста, не испорти наш танец и продержись до последней нотки». Супруг развел руки с лукавой улыбкой. На его брюках вновь красовался внушительный бугор, свидетельствующий о том, что хотеть меня он все-таки может, даже после того, что мы тут только что устроили. «Я постараюсь думать о трупах, совсем-совсем старых трупах», — пообещал он. «Но сначала прогуляемся, чтобы я остыл». Пришлось опоздать на танец, но никто не мог танцевать его за нас, так что, как не были возмущены гости нашим побегом, возвращению были рады больше. В зале приглушили свет и направили на нас прожекторы. Зазвучала музыка, и мы поплыли по танцполу. Я так хорошо чувствовала все движения моего ненаглядного, что одно это уже доставляло колоссальное удовольствие. И не хотела сделать никаких танго-украшений, просто двигаться под музыку, проживая ее вместе с партнером. Рука Арта, лежавшая на моих лопатках, совершала поглаживающие движения. Вторая так бережно сжимала мою, так трогательно, и в то же время я ощущала, что мне никуда от него не убежать. От этого страшно могущественного некроманта, которого боятся все адепты в Академии. Он ступал бесшумно, мягко, но при этом так уверенно, что я, не задумываясь, чувствовала его шаги и наступала вслед за ним. Это какая-то магия, вот так понимать другого телом, душой, сердцем. Я, когда представляла, как пройдет наш первый танец молодых, то волновалась чужих взглядов, ответственности. Все-таки столько людей будут на нас смотреть. На деле все оказалось проще, чем я думала. На меня смотрел Арт, и лишь его взгляд, полный обожания и восхищения, волновал. Только он имел значение. Я прижималась к нему головой, и шелк его волос приятно холодил щеку. Знакомый родной аромат парфюма мужа я вдыхала полной грудью. Хотелось пропитаться им насквозь. Мне кажется, я слышала сильные удары его сердца, и этот стук совпадал с ритмом моего собственного сердечка. Конец первой части. От автора. Мои читатели, я не стану перечислять здесь длиннющий список того, что уже написано и что в планах. Лучше подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Любовь Чаро. Невесомая фэнтези». И тогда у вас будет всегда свежая информация о моих новинках и авторских новостях. Приходите, я всем рада и не оставлю без ответа ни одного комментария под моими постами. Желаю вам уюта в доме, тепла в семье, гармонии, благополучия, достатка. Пусть вы и ваши близкие будут здоровы и счастливы, а все задуманное исполнится как по нотам. До скорых встреч в новых книгах цикла «Танго в Академии темнейшего черепа». Ваш автор — Любовь Чаро.